Эпилог. Кирилл. Мама с Юлей поехали в свадебный салон выбирать невесте платье. Кирилл и не знал, что, оказывается, жениху не положено видеть невесту в платье до дня свадьбы. Приметы, приметы. Впрочем, с недавнего времени он верил в судьбу и даже в знаки. Ведь если бы не та проказница, не встретил бы он 3 года назад свою любовь. И пусть разглядел он это чувство в себе не сразу, но и тут виновата судьба. Ну или природа, что наложили отпечаток на его характер. От многого до сих пор не получалось исправиться. Хоть Юля и старалась всеми силами сделать его чуточку мягче и заставить смотреть на жизнь с большим оптимизмом и легкостью. Получалось пока плохо, но и он старался. Свадьбу решили сыграть в апреле. Но на переезде Юли с Денисом к нему Кирилл настоял сразу же. Собственно, за ними он и приехал тогда, и без них бы не уехал. Уговаривал бы Юлю так долго, как только потребовалось. Но уговаривать не пришлось, чему он тихо радовался. Стоило только этой женщине поселиться у него, как начало меняться все. Атмосфера в доме, словно там вдруг поселилось счастье, которое раньше обходило его стороной. Отношения с родителями, они как-то сразу приняли и очень тепло Юлю и Дениску. Даже отец, что не уставал зазывать их в гости к себе и называть себя самым любящим дедом на свете. Мама полюбила Юлю, как дочь. И у этих двоих сразу же появились от него какие-то секреты. И даже Валентина Сергеевна стала готовить вкуснее. А может, Кириллу так только казалось, потому что теперь с его работы поскорее тянуло домой. К жене и сыну, и к семейному уюту. Няня, которую они нанимали временно, теперь вернулась к своим обязанностям на постоянной основе. И на этот раз Юля не стала сопротивляться, а даже обрадовалась, что сыном будет заниматься профессионал. У самой нее дома появились кое-какие дела, требующие определенного времени. Например, ремонт в их спальне, дизайн которой Юле не понравился, в чем она сразу и призналась Кириллу. Он же не имел ничего против перемен и даже хотел их. А еще Юля решила в саду построить крытую веранду, чтобы проводить там время в теплую погоду. Для этого были наняты строители, которыми тоже руководила она. Отец настоял на пышной и многолюдной свадьбе, объяснив сыну, что бизнесмен его уровня не может скрывать от общественности такое важное событие. Кирилл сначала возражал, а потом согласился с аргументами отца. И пусть они с Юлей оба немного побаивались предстоящего торжества, но через это нужно было пройти, чтобы основная часть его потом стерлась из памяти, а осталось только ощущение счастья, которое будет сопутствовать им всегда. В это Кирилл тоже верил. Оставался еще один вопрос, который с недавних пор лишил Кирилла покоя, и именно его он сегодня планировал уладить, для чего и ехал к матери, пользуясь случаем, когда ее самой нет дома, как и мужа ее. Тот еще не вернулся с работы, а предстоял Кириллу разговор с Максимом, и на этот раз Юля ни на чем не настаивала, такое решение Кирилл принял сам, пора было покончить с холодной войной, которую он объявил брату с момента его рождения. Понятно, что сразу у них не наладятся отношения, но с появлением Юли в его жизни Кирилл понял для себя еще одну важную вещь. Брат всегда будет одним из самых близких ему людей, которых не так уж и много. А близкие люди должны заботиться друг о друге, но сначала им не помешает хотя бы начать общаться. Максим был дома один и о приезде брата знал, как и ждал того. Если он и недоумевал, то хорошо это скрывал. Выглядел спокойным, разве что чуточку заинтригованным. «Есть хочешь?» – поинтересовался Максим у Кирилла. «Если честно, то да», – признался Кирилл. «Пообедать сегодня не получилось, но сначала давай поговорим». «Давай», – улыбнулся Максим. «Только если ты не против, поговорим на кухне. Я там салат режу». В кухне царил бардак, который вызвал у Кирилла смех. Можно было подумать, что Макс не салат готовит, а пир на весь мир, но это совершенно не мешало их разговору. «Как насчет того, чтобы быть шафером на нашей свадьбе?» Приступил Кирилл сразу к сути разговора. Вернее, это был лишь предлог, а суть была куда как ближе. Но с чего-то же им с Максимом нужно начинать общение и сближение. «Ух ты! Конечно!» Обрадовался тот и разулыбался во весь рот. «Наверное, он отличный парень», — мелькнула у Кирилла мысль. «И как он раньше этого не замечал? А еще Макс пока совсем молодой и нуждается в наставлениях старшего брата. Ну что ж, кажется, он с удовольствием это будет делать». «Значит, договорились?» Тоже не сдержал улыбки Кирилл. «Ты на каком курсе?» «Третий заканчиваю». Сунул кусок вареной курицы Максим в рот и предложил Кириллу последовать его примеру, придвигая к нему тарелку с изрядно уже общипанной курицей. «А какие планы на потом, когда закончишь институт?» «Да пока никаких. Время покажет». Пожал плечами Максим. «А вот у меня на тебя есть планы. Кивнул Кирилл и не сдержался. Отщипнул себе тоже курицы, которая пахла слишком соблазнительно. Бизнес растет, и мне не помешает помощник. Так что подумай об этом. Угу, подумаю. А теперь давай есть. Освободил он половину стола и поставил перед Кириллом тарелку. К салату прилагались холодные котлеты и компот. И все это вдвоем они смели очень быстро. Уходил от брата Кирилл удовлетворенный. Вот теперь он сделал все, чтобы чувствовать себя абсолютно счастливым.